«Давай выкладывай», — сказал Андрей. «Только, пожалуйста, без всякого вранья, на чистоту». Илюша рассказал все на чистоту, почти без вранья. Он не ходит в школу от того, что его в школе не понимают. Он ходит в Тургеневскую читальню и читает Жюля Верна и Дюма. Он ищет забвение, потому что выхода у него нет. «Стоп», — сказал Андрей, — «не выворачивайся. Давай по порядку с самого начала». Пришлось рассказывать по порядку. У Лёши есть друг. Учится в параллельном классе. «Имя?» — беспощадно спросил Андрей. Лёша молчал. «Имя?» — повторил Андрей. «Ну, Тамара». «Фамилия?» «Ну, Чудина». «Так, продолжай. В чем же загвоздка?» А загвоздка в том и была, что Лешин друг Тамара училась в параллельном, а не в его, Лешином, классе. Леша хотел учиться вместе с Тамарой, сидеть с ней на одной партии. Или, ладно, где-нибудь через парту, но все-таки в одном классе. Как этого добиться? Когда-то Саша осталась на второй год, чтобы учиться с Юлей. Так неужели он, Леша, не придумает, как сделать, чтобы его перевели к Тамаре? Но случилось так, что одного провинившегося парнишку перевели в наказание в параллельный класс. Леша возликовал, путь был найден. Пока он придумывал, как бы ему похлеще провиниться, к ним в 6-й Б явилась новая молодая учительница физики. Леша вертелся изо всех сил, разговаривал с соседом. Учительница остановила на нем свои большие пристальные глаза и строго сказала: «Встань! Как твоя фамилия?» И тут Лешу осенило. «Забыл», — ответил он весело. Все захохотали. Учительница сказала: «Постой и постарайся вспомнить», и продолжала урок. Леша стоял как столб, кругом смеялись. Чуть погодя, учительница спросила: «Ну как, вспомнил?» Он упрямо отвечал: «Нет». И тогда учительница сказала: «Выйди из класса и не возвращайся без отца. Отец, наверное, помнит твою фамилию». Несмотря на такие слова, Леша удалился ликуя. Он шел по коридору счастливый, он добился своего. Поначалу так и было. Девчонки орали, что он распустился, его надо перевести в другой класс. Но мальчишки стали стеной и сказали, что на первый раз это слишком жестоко разлучать Лешу с классом, в котором он учится всю жизнь. Он, мол, хороший товарищ и любит коллектив. И было постановлено на 2 месяца снять с него пионерский галстук. Тут Леша затосковал и перестал ходить в школу. «Так», — сказал, выслушав его Андрей, «значит, тебе мало, что ты живешь с ней на одной планете, в одном городе и даже учишься с ней в одной школе. Тебе непременно надо учиться с ней в одном классе и сидеть на одной парте. Неблагодарный ты человек!» На следующий день Андрей пришел в Лешину школу. Весь в холодном поту Леша увидел, как старший брат открыл дверь директорского кабинета. Он не знал, что пришлось там вынести Андрею. Молодой военный вежливо поздоровался с директором и сказал, что он убежден: Лешу надо наказать примерно, не только снять галстук, а именно перевести в другой класс, разлучить с коллективом. Директор уважительно слушал молодого военного, старшего брата, который был так суров, так принципиален и ни при каких обстоятельствах не позволял себе поддаться чувству жалости. Он требовал для Леши сурового наказания. «Ну что ж», — сказал директор, — «пожалуй, вы правы. Но в какой же из параллельных классов его перевести?» Андрей похолодел. Он не знал, в каком из 6-х классов учится Лешина любовь. И тут он увидел на столе директора стопку журналов. Это были журналы 6-х классов. Почему они оказались здесь, а не в учительской, неизвестно. Но Андрея это выручило. Зазвонил телефон, директор взял трубку. Как бы машинально, Андрей открыл один журнал, другой. Он глядел в конец списка. Вот она!